Глава 9. К полудню небо заволокло облаками. Солнце закрыло серой пеленой, Париж потускнел, задние дворы и тупики окончательно помрачнели. Даже верхушка Эйфелевой башни, казалось, терялась в вышине, протыкая металлическим шпилем закопченное нутро туч. Ги так сильно сжал задвижку, что побелели костяшки пальцев. Из окна номера гостиницы «Высший свет», стоявшей на небольшом холме, он следил за покатой лестницей на улице Ассилен. Прошло уже более получаса с тех пор, как Фаустина скрылась в недрах улицы Монжоль. Марсал Перотти согласился сопровождать их, но, узнав о планах сообщников, живо запротестовал. Он не мог допустить, чтобы Фаустина отправлялась одна на улицу Монжоль. Большей глупости и представить было нельзя. Хорошенькая женщина слишком многим рисковала в таком опасном месте. Тем временем Фаустина стояла на своем. Черный ключ по-прежнему лежал у нее в кармане. Теперь, ожидая ее возвращения, Ги осознал, каким он был идиотом. Он с самого начала знал, что глупо позволять девушке туда идти, но теперь, когда она ушла, Ги понял, что затея была преступна. Фаустина могла здорово поплатиться за свое любопытство. Как он только поддался на ее уговоры. Предупредить Ги Кайбо он не успел, тот был слишком занят поручениями Жюли, так что, если дела пойдут плохо, рассчитывать он мог только на Перотти, которого знал без году неделю. Окажется ли Марциал на высоте? Стоит ли он доверия? «Мсье Перотти, могу я узнать, у вас есть при себе оружие?» «Зовите меня Марциал». «Нет, сегодня я безоружен». По правде сказать, не ожидал, что придется отправиться на улицу Монжоль. Ги вздохнул. «Если Фаустина не вернется через 5 минут, пойду за ней». «Полагаю, дольше ждать не имеет смысла. Говорил вам, плохая идея отпускать ее одну без охраны. Даже средь бела дня ее могут затащить в закоулок или полуразвалившуюся лачугу и сделать с ней черт знает что». «Фаустина запросто даст отпор любому мужчине», — прервал Перотти Ги. «Тут я ей полностью доверяю». «А нескольким? Представят нож или осколок бутылки? Идемте, думаю, так будет лучше». Ги поднял руку, чтобы тот замолчал. На лестнице появился женский силуэт, девушка вышла с улицы Монжоль и быстрыми шагами направилась прямо к гостинице. «Это она!» — вскричал Ги. «Она одна?» «По всей видимости». Мужчины встретили Фаустину с облегчением. Ги внимательно осмотрел девушку, хотел убедиться, что ничего страшного с ней не случилось. Щеки Фаустины раскраснелись, глаза возбужденно блестели, грудь часто вздымалась. Ги почувствовал, что девушке страшно. «Как вы?» — обеспокоенно спросил он. «Лучше умереть, чем закончить жизнь в этой клоаке». Фаустина казалась очень взволнованной. «Я видела Виктора. Позже он к нам присоединится. Вы были правы, Ги. Он хочет нам помочь, только до смерти боится, что об этом узнают. Понятия не имею, кого он так опасается, но это впечатляет». «Вам никто не докучал?» — удивился Перотти. «Он как будто вновь обрел веру в человечество». «Я могу за себя постоять», — уклончиво ответила ему Фаустина. Через несколько минут Виктор постучал в дверь. Перотти тут же открыл. Молодой человек слегка напрягся, обнаружив куда больше людей, чем ожидал увидеть здесь, затем последний раз осмотрел коридор и вошел в номер, прикрыв дверь. «Что, и впрямь вас заинтересовала моя Вивиана?» Ги заметил, что гость прилагал немало усилий к тому, чтобы говорить на французском, который был бы понятен всем. Он кивнул. «От какой двери этот ключ?» Сразу же спросил Виктора Ги. «От ее каморки», — ответил молодой человек. «Я ее хорошо знал. При случае она заботилась обо мне. Взамен я приглядывал за ней. Пробовал было...» И Виктор пристыженно опустил глаза. «Что с ней случилось?» — спросила Фаустина. «Как она попала на улицу Монжоль?» «Ничего я о ней не знаю. Она не больно-то болтала. Объявилась тут 2 месяца назад, делала свое дело и все. Но девица что надо. Хороша. Наденет свое красное платье, просто тюльпанчик весенний. Не увяла еще, как другие девки. Рехнуться. Такая красотка ошивалась в нашем уродливом квартале. Славная. Никому в помощи не отказывала. Со всеми договориться. В любой разговор вклиниться. Даже самым убогим улыбалась. Неправильно то, что с ней случилось, совсем неправильно. Клоака наша опять всем напомнила, что доброте тут не место». «Неужели она радовалась жизни?» — переспросила Фаустина. «Постоянно. В глубине души Вивиана, скорее всего, была грустнее всех нас вместе взятых. Но она никогда этого не показывала. Только меня не обманешь, я-то людей насквозь вижу. Кто-нибудь знает, когда именно она пропала? Может, найдется свидетели?» — вмешался в разговор Пиротти. «Последний раз ее видели 2 недели назад, 7 апреля. В субботу вечером Вивиана слонялась с клиентами по улице. А в воскресенье она исчезла. Больше никто о ней ничего не слышал. Я несколько раз забегал к ней. Вивиана дала мне запасной ключ, но там тоже было пусто. А правда, в тот раз вы сказали, что у вас подругу убили. Думаете, есть связь?» Ги кивнул. «Наша подруга тоже была куртизанкой», — добавила Фаустина. «Она умерла при невыясненных обстоятельствах, а тот, кто убил ее, сумасшедший». «А что вы с ним сделаете? Когда найдете?» Фаустина обеспокоенно посмотрела на Ги. «Мы же все-таки не полицейские», — отозвался Ги. «Сюда нас привело любопытство и желание почтить память нашей подруги». Перед глазами Ги вновь возникли окровавленное, нелепо изогнутое тело Милены, ее жуткая гримаса и пустой взгляд. «В отличие от властей, вы хоть что-то делаете. А то те пришли, все с ног на голову перевернули и убрались во свояси. Так зачем вы вчера мне ключ-то в карман сунули? Глаза у вас честные. Видать, и впрямь хотите что-то найти, правду выискать. Нечасто у нас тут такое встретишь. Вивиана была мне другом, мне бы ее защитить, а я не смог». Ги заметил печаль, мелькнувшую в глазах Виктора, но тот быстро взял себя в руки, будто на улице Монжоль запрещалось испытывать какие-нибудь чувства или проявлять сострадание, которое здесь считали не иначе как слабостью. «И что же особенного в этой комнате?» — спросил Ги, чтобы помочь Виктору продолжить разговор. «Когда через пару дней, еще до полицейской облавы, Вивиана не объявилась, я и сам забеспокоился, не случилось ли чего с моей Вивианой. Сунулся я к ней снова и слегка пошарил в квартире, думал еще раз проверить. Хотя надо, чтобы вы сами все увидели. Не поленитесь заглянуть в платяной шкаф». «Значит, вы готовы показать нам комнату Вивианы?» «Сам не пойду. Ну, могу набросать план, как ее найти. Ночлежники, как пить дать, все уже вынесли, но вдруг самое интересное все еще там». «Виктор, я хотел извиниться за вчерашнее», — сказал Ги. «Забудем. Это было для отвода глаз». «А почему вы так боитесь, что нас кто-нибудь засечет вместе?» Виктор вытаращился, как сумасшедший. «Вы не знаете, на что здешний народ способен. Правило всем известно. Нечего с посторонними языком трепать. Проблемы между собой решать надо. А кто по-другому задумал, так тот с огнем играет. Но Вивиана другой была. Она заслужила, чтобы я о ней рассказал. Да и нет ничего плохого, коли вы хотите узнать, что случилось с ней и с вашей подругой. Вивиана была особенной девушкой. Но вы же имеете право поступать, как вам заблагорассудится, особенно вы с вашим заведением. Разве оно не приносит достаточно денег?» — спросил Пиротти. Виктор едва подавил смех. «Что вы думаете? Где еще в Париже, как не на улице Монжоль, можно почти даром по-быстрому развлечься? Любой извращенец найдет здесь все, что захочет. Желающих пруд пруди. А коли деньжата водятся, то не просто так». «Не хотите ли вы сказать, что кто-то стоит за всей этой нищетой?» — переспросил Ги. Виктор подозрительно покосился на окно и чуть слышно добавил: «Само собой. Я только за порядком слежу. А денежки, как и вся улица Монжоль, в руках совсем у другого человека». «И кто же он?» Виктор облизал губы и тихо добавил: «Наши называют его королем бедняков». Накрапывал дождь. Фаустина, Ги и Пиротти пересекали пустырь, раскинувшийся на углу улицы Селен и Монжоль. Фаустине пришлось приподнять край платья, чтобы пробраться сквозь густые заросли высокой травы и колючего кустарника. Следуя указаниям Виктора, они подошли к дощатому забору, дыра в котором вела в воняющий мочой задний двор. У ворот 5 женщин в грязных лохмотьях обслуживали клиентов, которые торопились обменять несколько су на долгожданную разрядку. Самой старшей из девиц было не больше 20, ее жалкое тряпье едва прикрывало наготу. Ги казалось, что в каждом доме на этой улице таилась мерзкая клоака, как будто бы сюда стекались все нечистоты цивилизации. Проскользнув мимо малолетних шалав, троица поднялась по служебной лестнице и оказалась на верхнем этаже, упиравшемся в узкий темный коридор. В ожидании грозы сквозь пару слуховых окон сочился свинцово-серый свет, по стеклу все яростнее стучали капли дождя. «Он сказал, предпоследняя дверь», — тихо сообщил Ги. «Ключ так и не понадобился, потому что дверь была взломана. В комнате нашлись только продавленная панцирная сетка, пустая этажерка и огромный шкаф». Виктор был прав. «Здесь уже явно кто-то побывал, все вынесли». «Только мебели оставили», — добавила Фаустина. «Ну, это пока». На всякий пожарный Ги все-таки решил оглядеться по сторонам и убедиться в том, что ничего не осталось. Внезапно сквозь неплотно закрытое окно в комнату ворвался порыв ветра. Пиротти остановился перед створками массивного шкафа. Открыв их, он обнаружил лишь голые полки и пустую вешалку для одежды. Пиротти шагнул внутрь и попытался выбить заднюю стенку. «Виктор говорил, что ее нужно раздвинуть», — напомнила Фаустина. Марциал уперся ладонями в деревянную поверхность и поочередно потянул с разных сторон. Панель отъехала, открыв проход в соседнее помещение. «Матерь Божья!» — вырвалось у Пиротти. «У Вивианы были неплохие возможности», — в свою очередь сказал Ги, входя в комнату. «Вы еще сомневаетесь», — бросил Пиротти, указывая на штангу, где висело с полдюжины роскошных платьев из дорогой, хорошо выделанной материи. «Наряды не из дешевых», — подтвердила Фаустина. «Таких денег местной девушке и за год не заработать. Может, у нее был щедрый поклонник?» «Богатый клиент, регулярно посещающий улицу Монжоль», — недоверчиво заметила Фаустина. «Исключено, какой бы красавицей она ни была». «Так откуда такие сокровища?» — спросил Пиротти и выдвинул ящик туалетного столика. Внутри лежали украшения, шелковые ленты, шляпные жемчужные булавки, несколько пар кожаных перчаток. Ги присел на корточки, рассматривая томик принцессы Клевской и фотографию девушки лет 14-15 в белом платье. «Слишком молода для самой Вивианы. У нее была дочь? Во всяком случае, в деньгах она не нуждалась». Фаустина нашла кожаный кошелек, набитый 100-франковыми купюрами. «На улице Монжоль такого состояния не скопишь», — заметила она. «Как долго Вивиана пробыла здесь?» «Если верить Виктору, то 2 месяца», — напомнил Ги. «Может, это все, что осталось после разорения?» — предположил Пиротти. «Ни одна женщина не отправилась бы сюда по доброй воле», — возразила Фаустина. «А уж тем более, имея при себе такие деньги». Скорее уж, она согласилась бы приткнуться в лагере старьевщиков около городских стен. «Получается, Вивиана Лонжумо сознательно предпочла жить в этом аду», — заключил Ги. Пиротти пожал плечами. «Должно быть, она сумасшедшая». «Либо у нее имелись на то свои причины», — возразил Ги, продолжая рассматривать фотокарточку. «Она делала это ради ребенка?» «Ну, конечно же, нет. Торговать собой можно и в куда более надежных и доходных местах». «Полностью с вами согласен. Получается, у нас есть только одна возможная версия. Какая женщина согласится жить в жуткой конуре и отдаваться за гроши, если у нее есть шанс избежать подобного удовольствия?» «Только та, что разыскивает свое дитя», — выпалила Фаустина. «По крайней мере, другого объяснения я не вижу», — согласился с ее предположением Ги. «Справедливое замечание», — признал Пиротти. «У вас есть способности к анализу». Ги обвел комнатку широким жестом. «Вивиана скрывала эту сторону своей жизни. Значит, сюда ее привели некие личные обстоятельства, которыми она не собиралась ни с кем делиться. Должно быть, она полагала, что ее дочь...» Фаустина и Марциал встревожились, заметив беспокойство на лице Ги. «Что-то случилось?» — спросила девушка. Ги бросил взгляд на вход в тайную обитель. Кровь отхлынула от лица. «Странно это», — сказал он. «Что именно, Ги? Вы меня пугаете». Ги бросился в сторону окна, слишком высоко, да и черепица скользкая от дождя. «На что вы намекаете?» — спросил Пиротти. «Даже если он так безумно любил Вивианну, я ни на секунду не поверю, что он смог устоять перед таким богатством и не притронуться к нему, а уж тем более отдать ключ первому встречному, который заинтересовался его мертвой подружкой». Фаустина тут же поняла, куда Ги клонит. «Ловушка!» — вскричала она, прижав руки к губам. «Боюсь, что так. Идемте, нужно как можно быстрее выбираться отсюда». Ги направился к шкафу, но на полпути замер, как вкопанный. Фаустина и Марциал увидели, как он сделал шаг назад. Шум дождя, стучащего в окно, перерос в оглушительный гвалт. Он словно отбивал такт, ведя своеобразный обратный отсчет.